не настроила ленивца на благодушный лад. Тем временем Бобу удалось отделаться от Кутберта. Они расстались друг с другом в состоянии взаимной вражды, и я крикнул Бобу, чтобы он подал мне палку. Вооружившись ею, я почувствовал себя уверенней. «Открой дверцу клетки. Я попробую втащить его туда», — сказал я. Боб сделал, как я просил. Но в тот самый момент, когда я хотел поднять ленивца и пронести его через комнату, мешок свалился с его головы. Единственное, что пришло мне тут в голову, — это сунуть палку ему в пасть. Пасть захлопнулась, и раздалось хрумканье, от которого мороз подрал меня по коже. Своей плененной рукой я поднимал его с пола, а свободной пихал палку ему в рот. Этот редчайший жонглерский фокус готов был увенчаться успехом, как вдруг подлетел Кутберт и улегся мне на ноги. Я медленно поворачивался вокруг собственной оси. Кутберт с восторженным пит-пит-питканьем преследовал мои щиколотки, а ленивец висел у меня на руке и мрачно жевал палку, время от времени испуская яростное шипение. «Может, ты уберешь эту проклятую птицу?» — сердито сказал я Бобу, который стоял у стены, заливаясь истерическим смехом. «Да поживее! Не то ленивец укусит меня!» Со слезами на глазах Боб отогнал Кутберта, а я протопал со своей ношей через всю комнату и попытался пропихнуть ленивца сквозь дверцу клетки. Между нами завязалась борьба. Он уцепился задними лапами за решетку, и отодрать его не представлялось никакой возможности. Чем стоять так да смеяться, лучше бы помог мне отцепить эту проклятую тварь, — сказал я. «Попробовал бы ты не смеяться, если б видел все это со стороны», — ответил Боб. «Особенно мне понравился пируэт, который ты проделал с Кутбертом. Очень элегантно». В конце концов мы ухитрились запихать ленивца в клетку, усмирили Кутберта и разошлись по своим гамакам. На другой день я достал проволочной сетки и заделал клетку ленивца так, чтобы сбежать из нее стало труднее, чем из дартмутской тюрьмы. На ленивца с самого начала было возведено столько поклепов, как ни на какое другое животное южноамериканского континента. О них писали, что они ленивы, глупы, уродливы, медлительны, безобразны, что их необычное телосложение является для них источником постоянных мук и прочее, и прочее, и прочее. Вот типичное описание ленивца, принадлежащее перу некоего Гонсало Фердинандо де Овьедо. А еще есть другой удивительный зверь, которого испанцы в насмешку зовут Кагньола, что значит «подвижная собака», тогда как на самом деле это одна из самых медлительных тварей на свете. И в движении так тяжела и неуклюжа, что на силу может пройти 50 шагов за день. У Кагньола 4 длинные ноги, и на каждой по 4 когтя, как у птиц, и когти эти плотно прилегают один к другому, но ни когти, ни ноги не могут поддерживать их тело на земле. Больше всего они любят виснуть на деревьях и на других предметах, по которым можно вскарабкаться вверх. Я сам держал их у себя дома и не заметил, чтобы они питались чем-либо иным, кроме воздуха, и того же мнения придерживаются все местные жители, ибо никто не видел, чтобы они что-нибудь ели. Зато их головы и рты всегда повернуты в ту сторону, откуда ветер сильнее, из чего можно заключить, что больше всего им по вкусу воздух. Они не кусаются, но могут кусаться. Рты у них очень маленькие. Они не ядовитые и безвредны. Просто-напросто это совершенно тупые и бесполезные, ненужные человеку твари. Вот как Овьедо с почти журналистской разухабистостью рисует в высшей степени недостоверный портрет ленивца. Во-первых, ленивец вовсе не такой уж ленивец, что не может пройти за день и 50 шагов. Я уверен, что, передвигаясь с максимальной скоростью, он может покрыть за день несколько миль, разумеется, при условии, что он будет иметь возможность беспрепятственно перебираться с дерева на дерево. но в том-то и дело, что амбиция ленивца —